Путешествие сквозь толщу холма. «Я!» — раздался дружный хор голосов. Как будто бы ребята могли оставить Джордж одну в подземелье. Ребята пошли по темному туннелю держать за веревку. Первым шел Джулиан, остальные двигались за ним цепью, взявшись за руки. Нельзя было допустить, чтобы кто-нибудь из них потерялся. Минут через 10 они приблизились к округлой пещерке, где провели эту ночь пленники. Разумеется, их там уже не оказалось. Они были на пути к болоту. «Эй, смотрите! Они тут наверняка были!» — закричал Джулиан, светя по сторонам фонариком. «Вот койка со смятыми пледами, а вот перевернутый фонарь. И поглядите сюда, здесь обрывки, разорванные в клочья бумаги. Здесь что-то произошло». Сообразительный Джордж быстро соединила все эти факты в стройную логическую картину. Мистер Барлинг привел сюда своих пленников и оставил их здесь. Затем он снова вернулся к отцу с каким-то предложением, которое тот отверг. А потом тут шла какая-то борьба, при этом уронили фонарь. Мне очень хочется верить, что отец и уголек благополучно ускользнули отсюда. Джулиан был настроен довольно мрачно. Я надеюсь, что они не отправились блуждать в этих жутких катакомбах. Даже уголек их толком не знает. Хотелось бы мне понять, что же все-таки тут произошло. — Кто-то идет! — внезапно воскликнул Дик. — Выключи фонарь, Джулиан! Джулиан выключил свой фонарик. Все четверо тотчас же оказались в кромешной темноте. Они вплотную прижались к задней стене пещеры, прислушались. Да, явно были слышны осторожные шаги. «Похоже на то, что к нам идут двое или трое», — прошептал Дик. Шаги еще немного приблизились. Кто-то явно следовал по туннелю, держась за путеводную веревочку. — Это, наверное, мистер Барлинг и Блок, — прошептала Джордж. — Пожалуй, они направляются сюда, чтобы еще раз поговорить с моим отцом, но его здесь уже нет. Яркий луч света внезапно разлился по всей пещере, выхватив из мрака съежившиеся фигурки детей. Раздался громкий, изумленный возглас. «Господи, Боже мой! Кто здесь? Что все это значит?» Это был голос мистера Барлинга. Джулиан выпрямился, моргая от яркого света. «Мы пришли за моим дядей и угольком», — сказал он. «Где они?» «А разве они не здесь?» — притворяясь удивленным, спросил мистер Барлинг. «И этот кошмарный пес тоже исчез?» «Тимми здесь!» — радостно вскричала Джордж. «Где он?» С мистером Барлингом были еще двое. Его слуга и Блок. Контрабандист поставил на землю фонарь, который держал в руках. «То есть вы хотите сказать, что не знаете, где остальные?» — с беспокойством спросил он. «Если они решились уйти в одиночку, то им уже никогда отсюда не выбраться». Энн вскрикнула. «Все это ваша вина, ужасный вы человек!» «Замолчи, Энн», — приказал Джулиан. «По-моему, вам лучше теперь отправиться с нами и все разъяснить. Мистер Ленуар беседует сейчас с полицией». «Ах, вот как!» — переспросил мистер Барлинг. «Тогда нам, пожалуй, стоит на какое-то время остаться здесь. Да и вам тоже. Я заставлю мистера Ленуара понервничать. Я вас всех буду держать тут заложниками, но на этот раз свяжу как следует, чтобы вы не удрали отсюда, как те другие. Блок, есть ли у нас веревка?» Блок шагнул вперед, а за ним и тот второй. Вместе они очень грубо схватили Джордж. Девочка громко закричала: «Тимми! Тимми! Где ты? Тимми! Ко мне! Скорее, Тимми!» Но Тимми не появлялся. Джордж вскоре оказалась брошенной в угол со связанными у нее за спиной руками. Затем преступники взялись за Джулиана. — Вы сумасшедший, — сказал Джулиан мистеру Барлингу, державшему фонарь. — Вы определенно сумасшедший, раз творите такое. — Тимми! — кричала Джордж, пытаясь освободить руки. — Тим! Тим! Тим! Тимми не слышал, он был слишком далеко. Но внезапно пес почувствовал какое-то смутное беспокойство. Он уже готов был вести отца Джордж и уголька вокруг подножья холма в безопасное место, когда остановился, прислушался, и хотя, разумеется, ничего не услышал, но понял, что Джордж грозит беда. Он почувствовал, что его любимая хозяйка в опасности. Он повернулся и кинулся назад в катакомбы. Тяжело дыша, пес мчался через извилистые проходы так быстро, как только мог. Тимми обрушился, как пушистая молния, совершенно внезапно, и в тот момент, когда негодующий Джулиан уже был окончательно связан. Да, Тимми поспел в самый раз. Он снова учуял своего врага, мистера Барлинга. Он учуял Блока и свирепо зарычал. «Опять этот кошмарный пес!» — заорал Блок и, как ошпаренный, отскочил от Джулиана. «Где ваш пистолет, Барлинг?» Но Тимми плевал на все пистолеты в мире. Он кинулся на мистера Барлинга, сбил его с ног и так здорово укусил в плечо, что тот завопил. Затем пес кинулся на Блока и повалил его навзничь. Второй слуга тут же сбежал, унося ноги. «Отзови свою собаку! Отзови ее, или она сейчас загрызет до смерти!» — кричал мистер Барлинг, пытаясь подняться на ноги. Его плечо пронизывала жестокая боль. Но никто и словечко не вымолвил. Пусть Тимми делает с ними, что хочет. Спустя немного времени трое злоумышленников исчезли во мраке туннеля, ковыляя без фонариков в кромешной тьме, и безуспешно пытаясь отыскать обратную дорогу. Они убрались, постановая от боли и напуганные до смерти, потому что потеряли спасительную веревку. Тим прибежал назад, очень довольный собой. Он подбежал к Джордж и, повизгивая от радости, облизал свою маленькую хозяйку с головы до пят. А Джордж, которая никогда не плакала, была страшно удивлена, обнаружив, что по ее щекам ручьями текут слезы. — Я ведь плачу от радости, а не от грусти, — сказала она. — Кто-нибудь развяжите мне руки. Я не могу погладить Тимми. Дик развязал руки ей и Джулиану. Затем все бросились благодарить своего спасителя Тимми. Как же в ответ он их лизал! Пес повизгивал от восторга, лаял, кувыркался по земле, облизывал всех и тыкался в ребят головой. Он просто с ума сошел от счастья. — Ох, Тимми, как чудесно, что ты опять с нами! — сказала счастливая Джордж. — Теперь ты можешь привести нас к папе и угольку. Я уверена, ты знаешь, где они. Ведь правда, Тимми? Тимми, разумеется, это знал. Он устремился вперед, виляя хвостом. Джордж держал его за ошейник, возглавляя процессию, а остальные следовали друг за другом, держась за руки. У них был большой фонарь и два карманных фонарика, так что они без труда находили дорогу. Но все же дети никогда не нашли бы нужных туннелей, если бы их не вел Тимми. Пес досконально исследовал все ходы и выходы в этих катакомбах, и его обоняние безошибочно подсказывало ему путь. «Он просто чудесный пес», — сказала Энн. «По-моему, Джордж, он лучший пес в мире». «Разумеется, лучший», — ответила Джордж, для которой это было прописной истиной с тех самых пор, когда Тимми появился у нее еще щеночком. «Милый Тим, разве не удивительно, что он примчался и кинулся на Блока в тот самый момент, когда тот связывал руки Джулиану? Пес наверняка почувствовал, что мы нуждаемся в его помощи. Скорее всего, он приведет нас туда, где находится твой отец и уголек, — сказал Дик. Очень уж уверенно он нас ведет. Дорога постепенно спускается все ниже и ниже. Готов спорить, мы скоро окажемся прямо перед болотом. Когда они, наконец, добрались до подножия холма и вышли из туннеля в густой туман, Джордж громко вскрикнула. — Смотрите! Вон папа! И с ним уголек! — Дядя Квентин! — закричали Джулиан, Энн и Дик. — Уголек! Привет! Вот и мы! Дядя Квентин и уголек изумленно обернулись на крик. Они радостно вскочили и кинулись навстречу псу и взволнованным детям. — Как же вы здесь оказались? — спросил отец Джордж, обнимая дочку. — Значит, Тимми вернулся за вами. Он внезапно нас бросил и метнулся назад в туннель. — Что произошло? — с жадностью спросил уголек, понимая, что у остальных наверняка найдется много всего, чтобы ему порассказать. — О, целая куча событий! — сияющим лицом ответила Джордж. Как здорово было снова оказаться всем вместе, да еще и Тим опять был с ними. Джордж, Джулиан и Дик начали наперебой все рассказывать, а затем, в свою очередь, и дядя Квентин рассказал, что произошло с ними. Время от времени и уголек вставлял словечко. — Ну что ж, — наконец сказал Джулиан, — нам, пожалуй, надо вернуться, а то полиция примется нас искать с ищейками. — Мистер Ленуар будет весьма удивлен, когда увидит, что мы возвращаемся все вместе. — Вот только я в пижаме, — сказал дядя Квентин, поплотнее запахиваясь в плед. — Странно я буду выглядеть на улицах в этаком виде. — Неважно, папа, видишь, какой сейчас туман, — ответила Джордж. И слегка поежилась, поскольку погода была зябкая и промозглая. — Тимми, покажи-ка нам, как выбраться отсюда. Я уверена, что ты это знаешь. Тимми никогда прежде не выбирался из туннеля наружу, но, похоже, он отлично знал, что делать. Пес направился вокруг подножия холма. Все следовали за ним, восхищаясь умением Тимми находить сухую тропку, по которой можно пройти. В тумане нельзя было разглядеть, куда можно ступить, а куда нет. Предательское болото окружало их со всех сторон. — Ура! Мы на дороге! — внезапно завопил Джулиан, когда перед ними открылась насыпь дороги, проходящей через гибельные соленые топи к заброшенной горе. Дядя Квентин и ребята выбрались на нее. Их ноги были перепачканы мокрой грязью. Тим попробовал было выскочить на дорогу одним прыжком, но поскользнулся. Он сорвался в болото, замолотил лапами, ища опору. Но опоры не было. Тимми заскулил. — Тимми! Ой, смотрите! Он провалился в болото! Он тонет! — в панике закричала Джордж. — Тимми! Тимми! Я иду! Она уже собиралась прыгнуть в болото на выручку Тимми, но отец резко оттащил ее назад. — Ты тоже хочешь утонуть? — закричал он. — Тимми и сам отлично выберется. Но Тимми никак не мог выбраться. Он тонул. — Сделайте что-нибудь! — Да сделайте же что-нибудь! — кричала Джордж, вырываясь из рук отца. — Скорее! Спасите Тимми!